Я стал писать стихи дальше и посылать туда же. Но вместо публикаций и переводов получал однообразные ответы. Похвально, что раскрываете патриотическую тему, но, к сожалению, не всегда соблюдаете размер и не владеете рифмой. Учитесь. Читайте книгу Исаковского о поэтическом мастерстве и статью Маяковского «Как делать стихи». Я продолжал бомбить газету своими текстами, но больше не удостоился ни одной публикации. Мне кажется, к тому, что пишу, я всегда относился трезво. Когда что-то получалось, понимал, что получается. Когда не получалось, сам себя не обманывал. Читая отрицательные отзывы, я не обижался, понимая, что ничего другого не заслужил, и случайная публикация головы мне не вскружила. Но я предложил сам себе план, оказавшийся, как ни странно, реалистическим. Мало представляя себе, что значит быть поэтом, я, тем не менее, решил дерзать дальше. Я не сомневался в том, что овладеть этой профессией очень непросто. Наверное, этому надо упорно и долго учиться. Поскольку других возможностей обучения у меня не было, я решил избрать единственный в моем положении путь практического овладения делом. То есть просто читать стихи и писать. Раньше, повторяю, я стихов не читал. Теперь стал ходить в армейскую библиотеку, брал там все, что попадалось, от Пушкина, Лермонтова и Некрасова до Сергея Смирнова, на которого несколько лет спустя прочел эпиграмму «Поэт горбат, стихи его горбаты. Кто виноват? Евреи виноваты». Открыл для себя Есенина, Блока, Багрицкого, потом Твардовского и Симонова, которого раньше знал только по стихотворению «Жди меня». Читал и писал сам. Сравнивал написанное с прочитанным, видел, что несравнимо, но не огорчался. Никакие темы сами по себе не возникали. Каждый раз думал, о чем бы еще написать. Оставался год службы в армии. Я решил, что весь этот год каждый день буду тренироваться, набивать руку, писать не меньше, чем по одному стихотворению. Если за год не увижу никакого прогресса, оставлю это занятие навсегда. Писал и понимал, что пишу очень плохо, но не отчаивался. Одно стихотворение в день было минимумом. Максимальным стало число 11. Писал, читал, вздыхал, выбрасывал. В армии солдаты ко всякому сочинительству, даже к убогому, относятся с почтением. Меня стали звать Маяковским. Иногда интересовались: «Маяковский, ты можешь написать на любую тему?» И на мое «могу» предлагали написать что-то конкретное. Кто-то предложил описать росший в горшке цветок. Я написал: «На столе стоит горшок, а в горшке растет цветок. Запахом душистым пленяет он ветвистый». И дальше несколько строк на этом же уровне. Когда много лет спустя я ознакомил с этим шедевром свою жену, она долго смеялась и сказала, помня о выведенном мною мерине, о Савиахиме, что теперь она верит, что в результате упорного труда лошадь может стать человеком. Но моим армейским товарищам понравилось. Им казалось, что горшок — цветок, без большого таланта не срифмуешь. Я же не обольщался. Писал, читал, вздыхал, выбрасывал. Но месяца через 3-4 вышло слабое подражание Симонову о проведенном отпуске. И 10 дней прошли. Такой короткий срок. В последний раз в глаза друг другу глядя, ты на диван, а я на вещь мешок, в молчании по обычаю присядем. Мне через час с немногим уезжать. Нам прогудят прощание паровозы, и ты, чтобы меня не огорчать, удержишь набегающие слезы. Уеду я, и там, в кругу друзей, в свободный час, несчастный для солдата, я буду долго ждать твоих вестей, как на свидание ждал тебя когда-то. Стишок тоже не ахти и не имел ничего общего с реальностью. Ни к кому в отпуске на свидание я не ходил, ни с кем на вещмешок не садился, это было бы физически неудобно, и паровозы прогудели мне прощание только с родителями, но от ветвистого цветка я сделал большой и принципиальный шаг вперед. Воодушевленный своим успехом, побежал к солдату, который был до армии учителем литературы. Он мой текст оценил высоко. «Я тоже писал стихи», — сказал он, — «но такие хорошие у меня не получались. Естественно, стихотворение было послано в газету «Знамя Победы», но никакого ответа не удостоилось, и ясно почему. При всех своих слабостях оно сильно отличалось от всего написанного автором перед тем. В газете, конечно, не поверили, что это автор «Цветка душистого», но и уличить в плагиате меня не могли, потому решили промолчать. Но неоцененный газетой успех меня вдохновил, и я стал писать дальше, дальше, дальше, дальше, все так же, каждый день, во что бы то ни стало, завел блокнот. Писал днем и ночью, под одеялом, в уборной, в строю, на крыле самолета. Писал, о чем попало, и совсем ни о чем. И что-то, какие-то строки и даже строфы начали появляться, стали возникать почти осознанные темы, настроение и даже намек на мысль. Ахматова написала: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Причем тут стыд, не знаю. А что из ссора, это точно. А еще точнее, просто из ничего. У меня, например, логично предположить, что у стихотворца сначала рождается мысль, которая затем облекается в форму. У меня было не так. Стихи начинались с настроения, с мелодии, не имевшей словесного выражения, или со случайно возникшей строчки и спонтанно пришедшей рифмы. Тема выявлялась в процессе стихосложения, мысль складывалась в последнюю очередь. В конце концов, только описав некое явление, я начинал понимать, что я о нем думаю. И что есть мое мировоззрение, я со временем приблизительно понял из того, что писал в стихах и в прозе интуитивно. Я говорил в армии своему товарищу по фамилии Назаренко, в шутку, естественно, «Вот когда-нибудь стану знаменитым поэтом, и ты будешь гордиться, что со мной вместе служил». Сам в это не верил. А несколько лет назад в Самаре ко мне подошел человек и показал фотографию. «Вы, — спросил, — узнаете кого-нибудь?» Смотрел, смотрел. «Себя узнаю. А это Самушкин. Это Ковалевский. А это Назаренко». «Нет», — сказал он, — «Назаренко здесь нет. Назаренко снимал. Назаренко — это я». Так что мое пророчество сбылось. Страх. Признаться, поначалу я думал, что на описание всей армейской службы мне хватит 2-3 глав за глаза. А как взялся, так зацепило, и одно тянет за собой другое, словно опять влез в то время и не могу выбраться, как бывает в кошмарном сне. «Нет». Не хочется мне, чтобы этот сон обратился явью. Не согласился бы на возвращение молодости, если бы условием было опять ношение солдатских погон. Возможно, будь я генералом из генерального штаба с генеральской зарплатой, генеральскими квартирой, дачей, шоферами, адъютантами и ординарцами, может быть, шаркая подошвами по штабному паркету, смотрел бы я на службу в армии другими глазами. Но и в том не уверен. Говорят, армейская служба прививает разные полезные навыки. И это правда. Много чему полезному и бесполезному я в армии научился. Но и страх, постоянно военным человеком владеющий, в меня впитался надолго. При том, что был я солдатом строптивым, и за все 4 года ни разу не выполнил ни одного приказания, которое считал слишком несправедливым или оскорбительным. И в школе механиков, и после нее, бывало, прямо говорил: — этот приказ выполнять не буду. И каждый раз мне это сходило с рук, потому что если бы младший командир настаивал на своем, ему бы пришлось привлечь к себе внимание старших начальников, а он этого боялся больше меня. Когда я слышу о делах сегодняшних, о том, что армейский капитан кого-то расстрелял и не мог поступить иначе, потому что приказ есть приказ, я это оправдание не ставлю ни в грош. Со времен Нюрнбергского процесса цивилизованным миром признано, что исполнение преступного приказа само по себе есть преступление. И если у нас присяжные могут оправдать расстрел невинных людей только потому, что расстрелявший действовал согласно приказу, наверное, мы еще не доросли до того, чтобы считаться цивилизованными. Несмотря на то, что я был строптивым солдатом и, как казалось моим товарищам, никого не боялся, на самом деле боялся, и даже очень. Страх жил внутри меня и после службы. Долго еще казалось мне невероятным, что вот иду я по улице, и никто не имеет права остановить меня для выяснения, куда иду и зачем, и где мое разрешение на это хождение. Лет через 7 после службы в Москве, уже в звании члена Союза писателей СССР, то есть по советской иерархии сам вроде как генерал, шел я куда-то с будущим американским профессором Александром Яновым и вдруг увидел спешившего навстречу полковника. «Наш командир полка», — прошептал я, толкнув Янова в бок, и попытался за него спрятаться. Янов с удивлением посмотрел не на полковника, а на меня. Чуть и съежился. «Испугался», — смущенно признался я.